Я подумал, что это розыгрыш, что это его собственная шутка. Я в том же духе и отвечаю, мол, все понял, очень хорошо, пусть отдыхает. Говорю, как бы ей подыгрывая. Раз он хочет со мной пошутить и попросил жену мне позвонить с такой глупостью, то, пожалуйста, я тоже буду шутить. Он любит пошутить. Меня его шутки всегда прикалывали. Я в тот момент нисколько не сомневался в том, что это шутка. К тому же она это говорила с каким-то смехом в голосе. И хотя я очень четко определяю состояние человека по голосу, когда говорю по телефону, я не понял, что она бьется в истерике. В обед Валерий Иванович увел меня в коридор и шипящим шепотом сообщил, что Леонид в клинике. Он жутко выпучивал глаза, будто пытался показать фокус с превращением меня в зайца или в фикус, например. Он сказал, что мы, как его непосредственные сослуживцы и друзья, должны его навестить. Должны. Мы должны ехать прямо сейчас. Кадри сказала, чтобы мы поехали прямо сейчас, шипел он, как змея, извиваясь и притоптывая. Отчего-то пробился эстонский акцент. «А почему не на Юрьев день?» «Это не смешно», — сказал он серьезно. Меня тут же взбесил его тон. «Потому что он рассчитывал, что я подожму хвост. Он говорил со мной как начальник. А мой начальник был Леонид, Кадри, Лейф. Но не он. Он для меня был никто. Мне захотелось ему нахамить, но у него заиграл телефон. Это был его будильник». «Я должен вынуть завтрак», — сказал он, моментально забыв обо мне. «Это напоминание, чтобы я не забыл завтрак, я все время забываю». И ушел. Быстро вернулся, прилип как пиявка, сквозь сжатые губы давал инструкции, как себя вести. Был комичен до безобразия, превратил нашу поездку в фарс. В уме я тут же нарисовал карикатуру «Посещение больного начальника», рассказ в стенгазету. На клею ПВА. Или просто на прозрачном канцелярском клею, от которого руки оставались липкие и шершавые. Вот такая вот история. Перед тем, как выехать, он долго собирался. Затащил меня в туалет. Прихорашивался, душился. Выщипывал волосок из ноздри, шумно шлепал себя по щекам, пытаясь вызвать естественный румянец, и напряженно шутил. Говорил, что Леонид не должен заметить, насколько мы расстроены. Он не должен заподозрить, что мы что-то знаем. «Что именно?» — спросил я. «Я действительно ничего не знаю». Он оторвался от прыщика и сказал, он пытался повеситься, вновь выкатил на меня глаза. «Ты соображаешь, что это? Повеситься. Об этом никто, кроме нас, знать не должен. Даже мы не должны друг другу показывать, что что-то такое знаем. Никто не должен знать. Никто. Понимаешь, о чем я говорю?» Ты понимаешь, что будет, если все в фирме узнают, что Леонид оглянулся по сторонам в туалете, я резко одернул его. Да нет никого. И сам поразился своей бесцеремонности. Но надоело смотреть клоунаду. Все кривляются, точно издеваются надо мной. Надоело. Ты понимаешь, чем это грозит для репутации нашей фирмы? Нет, сказал я назло. Не понимаешь. Ты не понимаешь, что наша работа очень специфическая? Я как бы это заметил. Как бы. Я говорю о стрессовых ситуациях, о том, что Леонид Петрович сделал проект о том, как нужно бороться и справляться со стрессовыми ситуациями и так далее. Мы же постоянно на виду. Про нас постоянно пишут в газетах. К нам собирались приехать с телевидения. Мы же ведем такую острую борьбу с подобными колл-центрами. Мы уже стольких переманили. Нам нужны кадры, еще люди. И кто к нам пойдет, если станет известно, что у нас вешаются? Тебя действительно это заботит? Или то, как себя чувствует Леонид? Перешел я на «ты». Он замолк, проглотил, прочистил горло и сказал «Ладно, идем». По пути он выразил свои опасения по поводу непогоды. Громко чертыхнулся. Завел меня в бар, заставил выпить с ним по рюмочке коньяку для храбрости. Я отказывался, но он настоял. Выпили. Потом он говорил, что мы должны выглядеть безмятежными. Предложил перекусить. Остановился у киоска, чтобы купить свежих газет для Леонида Петровича. Он увиливал как мог. «Никакой паники!» — шипел он, выкатывая глаза. «Никакой паники! Строго, спокойно. Мы ничего не знаем. Никакого самоубийства. Он просто приболел. Понятно?» Я даже не утруждал себя что-то отвечать. Я про себя проклинал его. Он мне уже так надоел за последние 2 года. Этот его постоянный контроль. Каждый раз спрашивать разрешение у этого скупердяя на то, чтобы сделать для клиента скидку. Выносить на обсуждение очередную сделку, назначать цены. Я считал и считаю, что наша диаграмма падения коэффициента прибыли была прямиком связана с теми завышенными ценами на проекты, которые мы продавали. И все из-за этого скупердяя. Это он убедил всех, что мы можем и обязаны продавать по таким ценам. Мы профессиональны настолько, что не имеем права уступать и делать скидки. «На нас смотрит Швеция», — говорил он. «Мы должны доказать этим шведам», — говорил он. «Мы можем и будем продавать не хуже и даже лучше, чем они там, в Стокгольме». Естественно, теперь он не хотел, чтобы все это, и в первую очередь происшествие с Леонидом, обернулось против него. Мы ехали в троллейбусе, который часто останавливался, набирая все больше и больше людей, как будто заряжался, словно без них он не смог бы ехать дальше. И это как-то действовало на Валерия. Он становился все более нервным, дерганным, многословным. Он делал массу суетливых движений, говорил торопливо, от этого брызги летели во все стороны. Народ шарахался от него, как от поливалки. Когда мы дошли до больничного корпуса, где между деревьями в саду гуляли люди в халатах, он начал бледнеть. Ему вновь понадобилось привести себя в порядок. Зачем-то он совершил сразу 5 телефонных звонков. Он звонил всем — маме, жене, сыну, каким-то знакомым, и всем сообщал, что он в больнице, что ему необходимо навестить своего коллегу, которому стало очень плохо, и он не знает, чем это все может вообще кончиться. Он себя вел как человек, которого вызвали в налоговую полицию. Вся его напыщенность рушилась. Нет, скорее рассыпалась на атомы. Он буквально таял на глазах. В лифте он признался, что недавно думал о том, что неплохо было бы всем нам куда-нибудь съездить, без жен и детей, нам одним, втроем. Мне показалось, что он вот-вот расплачется у меня на плече. Но он взял себя в руки. Мы нашли какого-то доктора, вернее, нас к нему привели. Сколько дверей перед нами открылось в эти несколько минут. За год столько не открываешь. Доктор казался очень близоруким. Он все время снимал очки и давил себе глаза, будто боролся со слезами. Он сказал, что к Леониду нельзя. Никому. Он в таком состоянии, он спит. Говорил он с такой мучительной интонацией, так неохотно, как будто говорил о себе самом в третьем лице. Валерий Иванович спросил, «Ну так когда он проснется?» И его лицо задергалось. «Когда с ним можно было бы поговорить? Когда он снова будет в строю?» «Трудно сказать», — замялся доктор. Ему вообще говорить было трудно. Валерий Иванович стал притоптывать на месте. Уголки рта дергались. Руки гуляли вокруг да около манжет. Тик мог охватить его целиком. Я попросил его подождать меня внизу, в фойе. Сказал, чтобы он освежился. «Да-да, конечно», — тут же согласился он. «Мне необходимо освежиться. Пойду выпью кофе. Я там видел автомат». «Купите мне воды», — бросил я ему маленькое задание. «Какой? Не все ли равно какой? Без газов, главное». «Понял, я вас понял». Я прошелся с доктором по коридору. Вернее, доктор куда-то шел, а я потащился за ним. Тот бесчувственно говорил, лениво так, словно хотел избавиться от меня, чтобы я отлепился, в конце концов. Сказал, что положение не очень веселое, но и ничего серьезного, по всей видимости, нет. Все зависит от него самого, от пациента и родных. Я сказал, что хотел бы знать немножко побольше. Я, в некотором роде, родственник Леонида, очень многим ему обязан. Буду сейчас заниматься в его отделе. Доктор вздохнул, отвернулся. «Семья и все такое, все на мне, доктор». Доктор посмотрел на меня безразличным усталым взглядом, прикрыл глаза, разлепил с трудом, образцовый доктор времен Второй мировой, и, наконец, сказал: «Все будет хорошо, могло быть и хуже, но пока невозможно что-либо прогнозировать. Пока ничего, в буквальном смысле слова, ничего не известно. Необходимо сканирование мозга, подробный анализ. Некоторые части могут быть мертвы. Надеемся, что обошлось». «Это все, что я понял. Не исключено, что кое-что ускользнуло. У меня плыли стены». «Конечно, понимаю. Могло быть и хуже. Посмотрим, что можно сделать. Так говорят о машине после аварии. Будет она еще бегать или можно прямо на свалку?» Человек вешается, обрывается, его мозг частично поврежден. Каким он очнется, если он вообще очнется, неизвестно. Будет ли он тем же человеком, каким был прежде, тоже неизвестно. Есть масса вариантов. Он может не прийти в себя вообще. Он может очухаться и быть тем же человеком, что и прежде, а потом повеситься вновь. Или перестрелять всех нас на одной из вечеринок. Почему бы нет? Что можно ожидать теперь от него? Или чего только не ожидаешь от человека, который пытался повеситься? Он может прийти в себя, но забыть большую часть своей жизни. Следовательно, и нас тоже. Он может стать просто дегенератом с блаженной улыбочкой на лице. У него может быть обострение, шизофрения, паранойя, маниакальные наклонности. Или он бросит все, уйдет в кришнаиты, будет бегать по улицам, распевая мантры. Все что угодно. При этом у него жена, дочка, собака, больная мама и старший сын. Ливень схлынул. Морось повисла в воздухе. Деревья роняли капли. Валерий Иванович дал мне бутылку, обернутую в платок. Боже, как он нелеп. Сказал, что уже звонил Кадре. Я хотел спросить, кому еще он звонил? Не звонил ли он часом в Ватикан? Нет, он всего лишь сказал ей, что ехать ей незачем. Человек в бессознательном состоянии, зачем ей ехать? Кадре сказала, чтобы мы съездили к жене Леонида. Если можно, то без меня. Как это без меня, а? Кто ж поедет-то, я, что ли? Пусть сама Кадри и съездит, сказал я зло сквозь зубы. С меня достаточно вот этого. Чего этого? А что тут такого? Человек просто спит. Спит? Ну да, спит. Доктор сказал, спит. Он потащил меня к Светлане. Я не мог смотреть ей в глаза. Она сказала, что Леонид вчера поехал к маме. Надо было ей помочь. Он поехал. Что-то сделать на чердаке. Придумала ему какую-то работу. Что-то повесила сушиться. Потом не могла снять, потому что у нее давление. Она ему звонила всю неделю и просила, чтобы он приехал и снял белье. У него совсем не было времени. Сам не свой последние два месяца. Он вырвался, поехал. У нее был беспорядок и еще что-то на кухне. Он вышел из себя. Мама сказала, что он начал кричать на нее. Она, скорее всего, преувеличивает. Хотя, может, и нет. В последние дни с ним случалось такое. Он начинал кричать из-за ерунды. Это так не вязалось. Это так не складывалось. Я не мог себе представить Леонида таким. Хотя, почему бы и нет? Светлана продолжала. Я представлял. Белье, чердак, тупость всякая под ногами, какая-то полка, какой-то таз, проволока. А потом мать услышала, как что-то упало. Решила, что он упал. Сделала вывод. Сама не могла проверить. Упал. С чего-то упал. Может, встал на табурет и упал. Или уронил что-то очень тяжелое, с грохотом. Старый дом, дощатый пол, обвал. Караул. На чердаке есть шкаф. Большой старый шкаф. Мама подумала, что он уронил этот шкаф. Даже соседка вылезла. В чем дело? Мать извинялась, разводила руками, мычала, звала сына. Тихо, тихо, все нормально. Глухая чертовка в платке. Его долго не было. Она устала кричать, позвонила другой соседке. С ней она играет в карты и смотрит сериалы. Соседка помоложе поднялась посмотреть. Закричала: «Убился!» В том смысле, что решила, что он упал и расшиб голову обо что-нибудь. Вызвали скорую. Те его увезли. Я поехала, и мне сообщили, что оборвалась веревка. «Какая веревка?» — — спросил Валерий Иванович. «Не знаю», — сказала Светлана, как во сне. «Может быть, бельевая?» «Не понимаю, почему он это сделал?» «Что сделал?» — спросил я, но меня не услышали. «Может, это была случайность?» — нелепо спросил Валерий Иванович. «Не знаю», — повторяла она, — «не понимаю. Все могло быть иначе, все должно было быть как-то иначе, все совсем не так, как это должно было быть. Зачем он это сделал?» Это не было вопросом, это было утверждением. Вопросом это точно не было. Как будто она хотела сказать, зачем он именно это сделал, если можно было попробовать что-то другое. Ее голос звучал откуда-то из глубины. Она погружалась в сон. Это уже были просто автоматически произнесенные слова. Я сам был на пределе. Мы сидели в большой комнате, как всегда было много света. У них большая люстра. За окном прояснилось тоже. Одно не вязалось с другим. Было душно, хотелось выйти. Валерий Иванович сцепил пальцы и душил ими невидимку. Пытался что-то сказать. Ничего не выходило, одно мычание. Светлана не понимала. До меня вдруг дошло, что он вливает ей в голову свою версию того, что случилось. Влез за бельем, оборвалась веревка бельевая, расшибся, шейные позвонки, кома. Спит. Врач сказал, что еще будет спать. Неожиданно у Валерия пискнул телефон. Он достал его и с ужасом в лице сообщил, что у него садится батарея, вот-вот сядет. Засуетился, как будто речь шла о его сердце. Света очнулась, нашла ему подзарядку. Он стал крутить ее, рассматривать, насколько вольт, 5,7 или 4,5. Я сказал, что мне пора, встал и пошел, бесповоротно. Терпеть еще хотя бы минуту этого идиота я уже больше не мог. Разорванный на части, долго ехал то в автобусе, то в трамвае, не понимал, куда. Было все равно. На стекле распластался кленовый лист. Меня трясло, лихорадило, я сжимался, сжимался, и вдруг что-то внутри остановилось и начало душить. Смотрел на прилипший к стеклу лист. Смотрел, смотрел и задыхался. Лист отвалился, сошел. Паника, в пальцах холод, в сердце циклон. Прошелся через сквер, вернулся. Опять прошел. Не хватало воздуха, пространства, фонтанов. Дети кричали, собаки гавкали. Мне не хватало тишины. Дождь помыл все скамейки. Бросил пакет, сел, закурил. Машины текли дальше, как огромная река, шумная и бурная, безжалостный поток жизни и смерти. Надо бы позвонить жене. 3 непрочитанные смски, все от нее, все про него. Позвонил. Говорил односложно. Это было похоже на телеграмму о смерти родственника. Она уже переговорила со Светой, все знает. Сказал, что еду домой, но не скоро буду, потому что хочу подышать, покурить. Выключил. Вот только утром я тут ехал, и было как-то тревожно. Стал почему-то думать об этом. День будто бы не задался. Набитый до отказа автобус, залитый обманчивым светом, пронизанный голосами и запахами. Было как-то не по себе. Опаздывал. Уже второй раз за неделю. Мимо грустно молчащих столбов. Петербургское перекопали, еле ползли. Быстрее было пешком. Вышел и долго плелся вдоль облетевшей аллеи, и идти не хотелось, прямо как сейчас. Ноги не шли. Мне так ярко представился этот утренний автобус, что даже показалось, будто я видел себя оттуда, сидящим на этой скамейке сейчас. И мне показалось, что тогда в автобусе я только подумал, может уйти, поискать чего-то другого, а теперь бесповоротно. Внутри что-то вздрогнуло и засосало. Хватит, сколько можно. Нервы, надо щадить нервы. Это я сейчас еще успеваю, в 37, а в 40, когда обрасту стрессами и болячками, буду ли я успевать в 40? Надо мной кредит в 1 000 000 на 30 лет. Хочется тихой, спокойной, монотонной работы. Никого не хочу трясти, выбивать деньги, втюхивать информацию, ждать факса и так далее, и так далее. по кругу, достало все, слышишь? Хочу спокойно сидеть и перекладывать бумажки, перебирать файлы, переливать из пустого в порожнее и обратно. Я даже согласен принимать звонки. Не больше 15 в сутки. Да, не больше. Согласен отвечать на идиотские вопросы, желательно одно и то же. Хочу быть попугаем. Попугаи долго живут. Надо написать заявление. Кадри. Надо твердо пойти и положить перед ней на стол. Вот и все. Обычные механические движения. Я 1000 раз клал перед ней всякие бумаги, цифры, прогнозы, результаты, продажи и прочее, прочее. В этот раз заявление. Простая бумажка. Надо уходить. Так сосет в боку, неспроста. Никто не спросит, отчего у тебя так тоскливо на душе. Никто не спросит, отчего сосет так в боку. Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Потом всплеснут ручками, как сегодня. Она хочет, чтобы я поработал за Леонида, а я не хочу на себе тащить этот воз. Как это все муторно, как это все неловко. Они меня ставят в положение. Я уже им обязан. На меня надеются. Взять все на себя, за Леонида, пока он поправляется. Не хочу, чтобы на меня надеялись. Не хочу никем командовать. Не хочу никому указывать, что нужно делать. Хочу перекладывать бумажки и перебирать файлы. Уйти, пока не поздно. Давно надо было уйти. Леонид однажды рассказал. Приехал он последний раз из Дании, оглянулся и понял, что как будто куда-то опоздал. Ему было тогда 39. Развод, алименты, отец умер, его старая машина в гараже в непригодном состоянии. Разруха. Мать его попросила помочь с ремонтом. Он возился с нею, а сам думал. Решил, что если срочно не начать что-то делать, перевалит за 40 и останется ни с чем. Добавил, что чем-то моя ситуация ему близка.